Сегодня продолжаем нашу тему. И у нас с сегодняшнего дня, иншаллах, начинается обязанности мужа с женой, которые являются неузаконенно, то есть не по уставу. Мы то, что проходили до этого, все это по шариату сказано, то есть Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал и конкретно определил, что муж должен делать, как должен обеспечивать, каким образом. Также жена, что должна и как должна послушать своего мужа, и как надо с ним жить. То есть по уставу мы это все проходили. Сегодня вторая часть, которую мы до этого с вами рассматривали, это сказали мы то, что у нас права и обязанности мужа и женой разделяются на две части. Первый — это что, муслим? Который является по шариату. Второй — по богобоязненности или по человеческому. Мы сегодня, иншаллах, будем проходить вот этот второй часть, потому что он является очень важным. Потому что если только мы по закону будем жить, это является очень трудно. Давай я буду послушать тебя там, все там, как будто духа нету. А? Как будто робот дома, какие-то там два робота там делает, играет или робота там ходит. Чтобы этого не было, у нас есть вторая часть, это который является, который делается по богобоязненности или по человеческому делается. И, конечно, такие вещи мы не можем. И ученые, мы сказали, почему ученые не упоминают его, большинство ученых не упоминают его в своих там китабы никах, то есть книга никаха, также книга никаха. Почему не упоминает там? Потому что для них что это было? Понятная вещь. Потом еще? А, муслим? Это у них порядка вещей было. Ученые пишут то, в чем нужда есть. Да. Потом еще ученые пишут то, в чем нужда есть. Чтобы определить людям, сказать самый минимальный вещь, вот это является минимальный, ты должен со своей женой общаться, вот это пишут они. И остальные вещи они не пишут, потому что большинство не пишут, потому что это является порядком вещей, и это для них это норма, и они все знают, и они так и воспитаны, то есть у них родители, деды там, бабушки, дедушки, все так обращаются со своими женами, там, с детьми. Для них это была ясная вещь. Еще, наверное, эта вещь широкая, там лучше, может быть, у людей по-разному. Что? В разных народах, наверное, разные. Да. И также в разных народах свои есть обычаи. По-своему обращаются к женщинам, с мужьям и так далее. Поэтому они не писали вот этот и не объяснили такие вещи. Но некоторые, конечно, из них тоже нам объяснили, мы это будем проходить, потому что сейчас является для нас является очень важный. Почему, Абдул-Нур? Почему вот этот человеческий или который там богобоязненный? Почему вот этот вещи нам сейчас очень важны? А, Руслан? Ну, у нас никогда не умер наши родители, которые не знали, как ну, это первый. То есть перед нашими глазами там пример наших родителей, которые воспитывались где? В коммунизме воспитывались также. Второй. Наши дети смотрят на нас, поэтому мы должны учиться и учить их, чтобы стать для них хорошими примерами. Также? Также для чего мы учимся? Потому что мы не по-человечески обращаемся. Да. А? Да, мы не по-человечески обращаемся. То есть мы обращаемся либо слишком грубо, как нас воспитывали, либо на другой стороне проходим, давай по уставу будем жить. Либо так, а середина как-то мы иногда по настроению в середине будем, если настроения нету, давай будем жить по уставу. Как там написано, так будем. А так, конечно, жить очень тяжело. Да, Абу Умар? Нет, не спрашиваю, почему мы потому что мы ответственность несем. Потому что еще мы несем ответственность. Хорошо, уважаемые братья. И вот этот, конечно, такой жизнь с женой, хорошая жизнь с женой, семейные хорошие отношения, это является очень простой вещь, и каждый из нас может достичь до этого уровня, и каждый из нас может жить в милосердии, в спокойствии и с любовью, каждый из нас может жить. Это не такой вещь, который там очень далеко, еле-еле там доберешься до него. Нет, нет. Это очень легкая вещь. Просто надо понимать и надо научиться. И самое главное, надо воспитывать самого себя. И мы будем, иншаллах, проходить четыре вещи, четыре правила, как можно сказать. Первый из них – это мусава. То есть мужчина и женщина, они одинаковы. Равны в чем? В обязанности. В обязанности они равны. Итак, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля их сотворил. И сказал то, что они одинаковы. И им одинаковые там обязанности. Каждый из них должен поститься, читать намаз. Жить со своим паром очень хорошо и понимать друг друга. Каждый из них должен, и каждый из них должен кушать, каждый из них должен спать, и они одинаковы в этом вопросе. Вот в этом вопросе они одинаковы. Как Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал в сура Аль-А'раф 189 аяте: «Хуа аллази халакакум мин нафсин вахида». Он сотворил вас от одного человека, от Адама, алейхиссалям. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе, который передает нам ат-Тирмизи, рахималлах, «Инна ниса шакаикур риджаль». Поистине, женщины, они являются братьям для, алейхиссалям, для мужчин. Или сестр для мужчин. То есть они одинаково, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вот в этом хадисе. Также в сура Ан-Нахль, 97 аяте, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ман амила салихан мин дзакарин ау унса ва хуа муъминун фаланухьиянаху хаятан тайиба ва ланаджзияннахум ажрахум би ахсани ма кану яъмалун». Кто сделал какое-нибудь хорошее дело, мин дзакарин, из числа мужчин или из числа женщин, وَهُوَ مُؤْمِن, с таким условием, что он верующий, покорный Аллаху Субханаху ва Тааля, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, он будет жить в этом мире очень хорошей жизнью. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, а в судный день ему будет очень хорошая награда. То есть здесь нету разницы между мужчином и женщиной. Оба они вот в этом вопросе одинаковы. Нахль, 97 аят. Это Тирмиди передает. Поэтому, уважаемые братья, у нас с этого аята и хадиса мы понимаем то, что они одинаковы в общем. Также, как Умар ибн Хаттаб, ради Аллаху анху, нам в том хадисе рассказывал, мы в джахилии, что считали, говорит, мы не считали женщинам ни на что. Просто они, как шкаф, там, как там кровать, как там одежда, они считали так женщинам. И когда ислам к нам пришел, говорит, и Всевышний Аллах Субхану ва Тааля начал про них упоминать в Коране, мы знали то, что оказывается наши права есть, то, что мы должны им что-то, мы начали думать, говорит, Умар ибн Хаттаб ради Аллах. А в джахилии, говорит, мы вообще не считали их ни на что. И поэтому же женщины, женщины во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, поняли то, что они одинаковы. И когда Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля им сделал какую-нибудь там разницу в каких-то поклонениях, они подняли жалобу на пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Жаловались, почему им так, а нам нет. Как Асма бинт Язид аль-Ансария, ради Аллаху анха, говорит то, что она подошла к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, а пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сидит со своим сподвижником и сказала: «О посланник Аллаха, я вафит, то есть я посол, или как, а?» Да, а? Да, меня послали, да, я представитель или посол от женщин к тебе. И я, конечно, я люблю тебя, и все женщины, которые на этом мире, которые знали то, что я подошел к тебе, все они хотят слышать от тебя от какое-нибудь наставление. И она сказала: «Поистине Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, у посланника Аллаха, ниспослал тебя к женщинам и мужчинам. И мы уверовали тебя, и уверовали в Аллаха Субхану ва Тааля. И мы дома сидим ради вас, и вы свою нужду, свою этот, страсти с нами там наслаждаетесь. Мы воспитываем ваших детей, а вас, у там, общины мужчин, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля больше нас сделал, лучше нас сделал. У вас, говорит, есть джума, пятничный проповедь, пятничное собрание. И у вас, говорит, есть джамаа, то есть салату джамаа, то есть коллективный намаз. И вы, говорит, джиназа читайте постоянно, говорит, и хадж совершайте за хаджем. И еще лучше, говорит, вы на пути Аллаха Субхану ва Тааля воюетесь. А нам что? А если из какой-нибудь мужчина выйдет из своего дома на хадж или на умра, или чтобы работать пограничником же, мы, говорит, дома сохраняем его имущество, его детей, шьем его одежды, воспитываем детей. А какие нам награды у посланника Аллаха? Вы лучше нас. Вот подошла и к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, перед сподвижником, так сказала Асма, радиаллаху анха. И посланник Аллаха, субхану ва тааля, повернулся на сподвижники и смотрел, и сказал: «Вы слышали, какую-нибудь женщину сказала лучше, чем эта женщина?» Какое-нибудь слово до этого. Слышали какую-нибудь женщину? Они сказали: «Нет, первый раз мы думали, то, что женщина до такой доходит еще. Мы не думали, то, что женщина думает так, как сподвижники сказали». И потом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ей: иди, говорит, к своим и скажи им, то есть кто тебя отправлял, скажи им: если какой-нибудь из вас будет очень хорошо со своим мужем, и желает, и берет довольство своего мужа и будет покорным своему мужу, будет, как то, что ты упомянула, вот это все говорит. И она ушла от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, там с такбиром и с тахлилем. Поэтому вот в этом хадисе упоминается то, что как женщины были во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и как они старались, как они подошли к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. И разница в чем между мужчином и женщином тогда? Мы сказали то, что они равны. Разница в одном вещи, как Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Валир риджали алейхинна дараджа». А для мужчин есть, а для мужчин есть что? Один степень выше, чем женщин. Поэтому Всевышний Аллах Субхану ва Тааля здесь, в этом сура Бакара, 38 аяте, «Валяхунна митру лави алейхинна бильмаруф». И им тоже, то есть женщинам, тоже мы должны ма'руф, то есть хорошие отношения им должны давать, как они нам должны давать, как Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал. То есть одинаково в этом вещи. Но говорит Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, «Валир риджали алейхинна дараджа», а для мужчин есть еще один степень. То есть нету никакой разницы, кроме вот этот степень. Все. Как аят говорит, так же. Хорошо. Здесь не сказал. Поэтому вот в этом аяте Всевышний Аллах Субхану ва Тааля нам говорит то, что есть степень. А этот что, какой, за какой, что за этот степень-то? Что этот степень? Да, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля выбрал мужчин и сделал для них что? Степень. Все одинаковый, но есть один степень выше. Какой степень это? Перед Аллахом? Нет. Перед Аллахом. «Инна акрамакум инда Аллахи аткакум». Поистине, самый ближайший и самый лучший перед Аллахом из вас кто? Кто богобоязнен? Женщина или мужчина? Без разницы. А какой степень? Перед Аллахом нету. Все. Какой степень? Да, вот это кавамун, то есть он степень ответственности, просто он ответственный. Не главный, а не этот, как там, султан, то есть управляющий или там, самый там, приказывающий, не такой степень, просто он степень ответственности. Чтобы он, она когда там дома ничего нету, кто ответственный? Кто занимается с этим вопросом? Вот он. У кого есть степень? Дома ничего кушать. Кто занимается этим вопросом? Кто ответственный? Муж. Дома холодно. Кому обращаться? У кого есть степень? Тому и обращаемся. Дети там, у них одежды нету. Кто отвечает на этот вопрос? У кого есть степень, он не отвечает. То есть такой степень. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сделал для мужчин этот степень. То есть степень ответственности. А? Да. Каз является пастухом. Он является кто? Пастух. То есть, а пастух что? Его должность что является? Паства. Паства. И чтоб никто не убежал, никто там не остался никто там. А? Да, охранник и так далее. То есть это является степень. И как нам Ибн Аббас радиаллаху анху говорит, я, говорит, одеваю красивые одежды, говорит, для своей жены, говорит. Для своей жены я одеваю что? Красивые одежды. Почему? Потому что она одевается для меня так же. Потому что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал же, как вы, они должны для вас, вы также должны для них. Поэтому, говорит, одеваю красивые одежды для нее, говорит. Они когда выходят из дома для там другие, для другие места. А когда заходит домой, он одевается красиво. И также в другом риваяте Ибн Аббас радиаллаху анху говорит, это Турджиман аль-Куран, то есть это самый первый переводчик или толкователь Курана. Он говорит то, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сделал «Валяхунна бисллади алейхинна бильмауф». И для них, для женщин также должны мы обращаться, как они должны с нами обращаться. Хорошие отношения, говорит Ибн Аббас радиаллаху анху. Поэтому это является объяснение этого степени. То есть степень это не степень государства. Там вот сидит он на троне и там смотрит сверху. Вы что делаете там? Как у вас работа идет или нет? Нет. А какую степень? Степень ответственности. Он отвечает за каждый вопрос. И это, конечно, если мы понимаем этот степень, значит, нету что? Нету противоречия между степень и то, что равенство. Нету. Да, они все равны, но кто-то должен же отвечать на какие-то вопросы. Кто отвечает? Вот это кто? Всевышний Аллах Субхану ва Тааля поднял его на степень. И также от Табари, рахимахуллах, передает нам объяснение этого степени. Несколько раз мы это проходили. Что это является? То, что муж говорит, он прощает. И муж говорит, свои обязанности, выполняет все свои обязанности перед женой, перед детьми. И когда жена не доделает или не дополняет свои обязанности, не успевает или не доделывает какую-то обязанность свои, он что делает? Не требует, закрывает глаза и прощает, говорит. Вот этот степень, говорит. Он, говорит, все делает, потому что у него степень выше, все делает. Как надо, так и делает. На все вопросы отвечает. Что надо, делает. А когда жена что-то не доделывает или что-то нам неправильно делает, он что делает? Прощает. Это объяснение Ибн Аббас, радиаллаху анху, толкователь Корана, на тот аят, то есть для мужчин есть степень. Табари, рахимахуллах, этот хадис передает от него. То есть его слова передают от него. Поэтому, если смотрим как Всевышний Аллах Субхану ва Тааля и также Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в хадисах какие наставления делал для мужчин и какие наставления делал для женщин, мы увидим то, что наставления одинаковые. Первое наставление для мужчин. Терпите, говорит. Первое наставление для мужчин. Айс Майраби. Терпите, говорит Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Ва'аширухунна биль ма'руф. И носите с ними очень хорошо. Фаин карихтумухунна. А если вы разлюбите их, разлюбить их, будьте не любить их. Что надо делать? Фааса ан такраху шайан ва яджаль Аллаху фи хайран катира. Может вы, говорит, что-то не полюбите, говорит, а Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сделает после этого очень большие блага, говорит. Очень большие блага, говорит. Хайран катира. Очень большие блага. Поэтому терпите, говорит Всевышний Аллах. Бакара, Ан-Ниса, 19 аяте. Вы можете разлюбить или что-то не любить, а Всевышний Аллах Субхану ва Тааля делает в нем очень большие блага. Это первый. Второй обещание или наставление для мужа. Хадис, который передает нам Абу Хурайра, радиаллаху анху, то, что надо быть мягким. Мягким. Там терпеливым, здесь мягким уже надо быть. Как Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, «Вастаусу бин ниса и хайра». Я вам завещание оставляю. То, что обращаетесь с женщинам, очень хорошо. Поистине они сотворены из чего? Ребра. Поэтому не поправляйте этот ребро. Не старайтесь поправлять этот ребро. Оставляйте так и есть. И повторяет Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, заново и говорит, «Вастаусу бин ниса и хайра, я вам оставляю завещание. Относитесь с женами, с женщинами очень хорошо». Этот хадис передает нам Бухари, рахмаллах. Третье наставление для мужа – хифз ва-риая, то есть сохранить и смотреть за них, за ним. То есть беспокоиться. Фаттаку Аллаха фин-ниса. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, бойтесь Аллаха в женщинах. Бойтесь Аллаха в женщинах. Говорит. Вы взяли их би аманиллах. То есть Аман, то есть мир от Аллаха Субханаху ва Тааля, и вы, когда взяли их, брали с чем? Аманиллах, то есть спокойствие Аллаха Субханаху ва Тааля. Не аманат. Аман. Хадис передает Муслим. И также, может быть, аман, аманат. В другом риваяте, конечно, есть аманат. Также от Абу Хурайра радиаллаху анху передается хадис, то, что Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, о Аллах, говорит, я обращаю к тебе насчет двоих, два слабых людей. Первый это кто? Женщина. Второй это сироты, говорит. Этот хадис тоже передает Ибн Маджа. То есть Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, так обращается. Четвертая вещь, это очень хорошо относиться с женами. Очень хорошо относиться с женами. Как Абдуллах ибн Амр ибн Ас, радиаллаху анху, говорит, «Хияарукум, хияарукум ленисяйкум». Самые лучшие вас. Кто они? Тот, кто очень хорошо относится с кем? Женам. Женам, говорит, по всем. Женам. Вот самый лучший из вас кто? Кто хорошо относится к своим женам. Этот хадис тоже передает им Мазя. То есть, если хочешь знать, он хороший или нет, у кого надо спрашивать? А? У жены надо спрашивать. Он хороший человек или нет? А? Поэтому также пророк саллаллаху говорит: «Хайрукум, хайрукум ли ахли». Самый лучший из вас, который лучше для своего семьи. И пророк саллаллаху говорит: «Я, говорит, лучше для своего семьи». Хадис тоже передает именно. То есть это наставление для мужчин. Также есть наставление для женщин от Всевышнего Аллаха и от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И первое наставление, то, что она должна быть мягкая. Как Абу Гурайра радиаллаху анху говорит, то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, самые лучшие женщины, это когда у него ребенок маленький, он очень там, мягко относится к ней, к ребенку. И также وَأَرَعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِ. И также помогает для своего мужа, когда у него есть там имущество, или богатство, или что-то есть, помогает для своего мужа. Второе наставление, этот хадис передает нам Бухари, рахмаллах. Второе наставление – муасад ва тарафук. То есть, муасад, то есть, койгану уртаклаша. Татар мунда. А? А? Вместе горы делит. И печалится за ней, за своего мужа. Жена печалится за своего мужа. Как пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Хайру нисаикум аль-вадуд аль-валуд». Самой лучшей женщиной для вас является вадуд. То есть, который любящий. И который многорожающий. Аль-муасия, аль-муатия. Аль-муасия, то есть, который печалится за тебя. Переживает за тебя. Да, и волнуется за тебя. Аль-муатия, который слушает тебя. Этот хадис тоже передает нам Байхаки, рахима Аллах. Третье наставление для них, это чтобы они сохранили свои там недостатки. И сохранили имущество, они сохраняют имущество. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, самая лучшая женщина из вас, самая лучшая женщина для вас, это когда ты на нее смотришь, ты обрадуешься. Когда ты ему что-то приказываешь, она послушает тебя, а ты когда куда-нибудь уйдешь, на путешествие или куда-нибудь, она сохраняет твое имущество и себя тоже сохраняет от других людей и мужчин. Также четвертое наставление для них, это передает нам Табарани. Четвертое наставление для них, для женщин, то есть, чтобы она тоже терпела. Одна женщина подошла к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, спрашивать и сказала свою там проблема. Рассказала пророку саллаллаху алейхи ва саллям про свои проблемы. Че, ты сын уятасын, а сын югян дасын. И пророк, саллаллаху алейхиссалям, спрашивает у нее, спрашивал у нее, а ты замужем или нет? Она сказала, да, замужем. Пророк, саллаллаху алейхиссалям, спросил у нее, как ты с ним? Как ты с ним? Я говорю, конечно, помогаю, там, стараюсь делать, что все нормально. Но здесь пришла и пожаловалась пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ей, «Фанвури, ты сама смотри на себя. Ты как с ним будешь, поистине он является для тебя ад, является для тебя рай». Этот хадис передает имам Ахмад, рахимахуллах. Также Анас ибн Малик, радиаллаху анху, передает нам хадис, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, если женщина читает пятикратный намаз, держит пост месяц Рамадан и сохраняет свой половой орган, и послушает своего мужа, для нее будет рай, говорит. Этот хадис передает нам Баззар, рахимахуллах. И также от Ибн Умар, радиаллаху анху, передается хадис. Две люди, у них молитвы не поднимаются выше, чем головы, говорит. И вторая из них, это женщина, которая ослушалась своего мужа, говорит, пока не покоряется, пока не спрашивает, не просит извинения. Пятое наставление для женщин, это является хорошие отношения с своим мужем и также сохранять свой язык. Муаз ибн Джабар, радиаллаху анху, передает нам хадис, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, если жена обижает своего мужа и делает, и принесет ему какой-нибудь там вред, жена его из горы скажет для его жены, скажет, не причини ему вред, пусть Аллах тебя убьет. Поистине, он с тобой поживет сколько-то, и потом к нам придет. К нам придет, если ты будешь мучить его. Это горе, горе в раю. Горе в раю, так говорят для жены. Не мучи его. Да, этот хадис, чего, от тебя что ли говорю я? А, Ильгиз, послушал хадис? Ишти мы хадис на? А? Поэтому этот хадис передает нам Ахмад, рахимахуллах. Имам Ахмад передает этот хадис. Поэтому все хадисы, которые мы упомянули, уважаемые братья, на что указывает? А? То, что обязанность мужа и жены равны, и надо хорошо относиться друг к другу. Да. Да. Да. Поэтому это все хадисы указывают то, что надо очень хорошо относиться к своим женам. Очень хорошо надо относиться к своим женам. Так же или нет? И надо проявлять милосердие. Это очень важная вещь. Как нам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, это все мы знаем, но должны, когда повторяем этот хадис, то, что вот в этом хадисе тоже зашла жена, или зашел муж. Этот хадис мы все знаем. То, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, не уверен из вас, пока не любит для своего, пока не пожелай, хатта юхибба, пока не полюбит для своего брата, то, что любит. А? То, что желает, или то, что любит для самого себя. Здесь, конечно, жена заходит в этом хадисе или мимо проходит. Она, Саида Шаби говорит, то, что она жена брат. Она больше, чем брат, если так делать. Здесь вот в этом хадисе, то, что когда пророк Саасем сказал брат, это слово брат. То есть здесь заходит сестра или не заходит вот в этом. А? На арабском языке, уважаемые братья, если считаешь аяты Корана, хадисы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, тогда там большинство аяты, большинство хадисы, обращение к чем? Кому обращение? Я айюхаллядина аману. Это обращение к кому? Нет, мужчинам же. Обращение-то к мужчинам? Или нет? Но те, которые уверовали. Текстовое обращение к кому? К мужчинам. К мужчинам. Женщина заходит туда или нет, Саида Шабай? Заходит, без никаких проблем. Это перевод. Это перевод. Но у нас есть правило. То, что касается мужчинам, также касается женщин. Если нету такой, какой-нибудь там исключения. А в основе что? Касается мужчинам, касается женщинам. Если не будет какое-нибудь исключение. Поэтому не уверует тот из вас, пока не любит для своего жену, который пожелает для своего себя. Поэтому пусть каждый мужчина и каждая женщина не забывает про этот хадис и то, что жена тоже туда заходит. И также муж туда заходит. Это является у нас первый. То есть у нас первые человеческие отношения, то, что у нас есть что? Мы равны. Мы равны. Дома мы равны. Не надо там показать себя и кто-то там сидит как президент или там приказывает как директор или там тиран. Да, как султан или тиран. Не надо быть дома. Да. Да. А надо быть что? Одинаковый. Как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был дома, как обычный человек. Как обычный человек. Выходит из дома, он другой человек. А дома он обычный человек. Также все сподвижники такие были. Табиины, все ученые. Поэтому у них жизнь был хороший. А когда человек начинает думать со своим сердцем, то, что он дома лучше, то, что он дома там не должен работать, или он дома является, как некоторые люди, когда заходят домой, он как лев. А когда выходит, он как кошка. Когда заходит домой, он как лев. Все там. Военный закон. Когда выходит из дома, он как кошка совсем не там. Аккуратно, очень хорошо. Там. Не обижает никого. Как мышь. Или как мышь. А? Если что, убегает. Это не так должно быть. Наоборот, должно быть так-то. Так-то наоборот должно быть. Дома ты должен быть как кошка там. Хороший, приятный, спокойный. А? А на улице ты должен быть как лев, а не наоборот. Ну, наверное, некоторые люди просто не могут быть львами на улице. Думают, наверное, хотя бы дома. Хотя бы дома. Ну, некоторые же неправильно думают. И показать себя, где-то надо показать себя, чтобы там кто-то боялся тебя, кто-то там тебя уважал. Это неправильная вещь. Дальше второе правило у нас, второе правило, это шура, то есть совет. Дома должен быть у нас совет. Этот хадис, а этот аят, этот сура шура, то есть сура совет, ниспослался пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он был, жил в Мекке. И это указывает нам, то, что совет является очень важной вещью дома. Является он очень важной вещью дома. И когда даже у мусульман не было никакой там земля, государства, у них был совет. И Всевышний Аллах Субхану ва Тааля отправил этот сура не просто так, этот закон не зря. И совет это не только для правителей, допустим, там президент собирает там своих советников или там какой-нибудь там директор собирает. Нет, дома должен быть совет тоже, дома. У каждого человека должен быть совет дома. Советуется он со своим мужем, она. Он советуется с женой, с детьми. Должен быть совет. Совет должен быть. Это важная, очень важная вещь. Потому что где нету совета, там есть тиран. Где нету совета, есть тиран. То есть, то, что он сказал, это закон, а другие то, что сказали, это ничто. Он только здесь хозяин. Что решает? Так и будет. Что думает? «Ма урикум илля ма ара, ва ма ахдикум илля сабилин рашад». Я «Ма урикум илля ма ара». Что я читаю правду, вот вы тоже читаете правду. И я вас буду вести по прямой путь, говорит фараон. Это слово фараона. То, что я думал, что правда, это правда. И я буду вести по прямой, вас по прямой путь, говорит. Правда, однако, Да. И поэтому должен быть у каждого человека дома совет. И Абу Хурайра, радиаллаху анху, передает нам хадис, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, самый больший, который посоветовался со своим сподвижником, говорит. Этот хадис нам передает Тирмиди, рахима Аллах. Также сура Бакара, 233 аяте, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Фаин арада фисалин ан тарадин минхума ва ташаури фаля джунах алейхима». Если они уже договорились со своим там согласием и после совета, говорит, договорились, что? Развести. То есть они посоветовались, чтоб пришли к общему решению и посоветовались. Для чего? То, что мы наверняка не можем жить друг с другом, нам очень тяжело, давай будем, что? Жить отдельно. Там не муж принял закон такой, просто так там разозлился или там что-то там не понравилось ему, или там жена просила конкретно и ему он дал. Нет, они договорились, посоветовались. И оба были согласны, и тогда они возводились, говорит. А? Муж и жена? Нет, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит, так если делает, то есть так и должны делать. И в этом аяте тоже Всевышний Аллах Субхану ва Тааля указывает, что было воспитание для ребенка, чтобы он после там талака, как будет жить, у кого будет жить. Если вовремя талака, вовремя развода надо посоветоваться, а когда нету проблемы, не надо советоваться, что ли? Тем более надо советоваться. Тем более надо, когда они любят друг друга и вместе живет с друг другом, тем более надо посоветоваться с женой. То есть этот совет, как воспитывать детей, что кушать, когда будем гулять, когда будем спать, когда будем вставать, что будем делать, будущее, какой у нас план, намерение, вот такие вещи. И также какие проблемы были у нас на прошлой неделе, как будем их лечить, у детей, как у них учеба, развитие, как они слушают родителей, где они гуляют, ходят, что, чем они занимаются, что, какие уроки нам надо взять, знания, где, что, как приобрести. Вот это все надо посоветоваться. Вот это все надо посоветоваться. И самый первый советник это является жена. И вовремя пророка, саллаллаху алейхи вассалям, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, тоже посоветовался. Сподвижники тоже посоветовались. Как Абу Тальха, Абу Тальха, однажды хотел позвать пророка, саллаллаху алейхи вассалям, на обед или ужин. Так-то мы все хотим позвать своего друга, близкого. Так же или нет? И Абу Тальха, когда хотел звать пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что сделал? У жены спросил, есть ли у нас что-то, можем принимать гостей или нет. О, Умму Сулейм, говорит Абу Тальха, Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, придет к нам, а у нас нету ничего кушать. И Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, скажи ей то, что она пусть ничего не делает. Что там есть, пусть ничего не делает. И подошел, ничего не трогает. Там. Да, рассказывал, да. И она, когда Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пришел к ней и сказал, Умму Сулейм, дай нам этот мука, не мука, это тесто. Потом Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, давай раздели вот это тесто на несколько частей. И сам Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, варил. И после этого сказал, позови там десятерых. Позвал. И они покушали, все нормально, вышли. Еще позови десятерых. Позвал. Еще, говорит. Абу Тальха говорит, не знаю, там 70 было или 80. Вообще душе дома ничего не было. Кормили они 70 или 80 человек. Этот хадис передает нам Бухари, рахима Аллах. Также Анас ибн Малик, ради Аллаху, нам передает хадис, то, что Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сватал этого Джулайбиба, и отец невесты что сказал? Подожди, говорит. Я посоветуюсь с кем? С женой. Я посоветуюсь с женой. Потом посоветовался. Также Маймуна бинт аль-Харис, ради Аллаху анха, нам передают хадис, то, что она, у нее была рабыня, и освободила этого раба без разрешения Пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И когда Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, к ней пришел, в ее день, сказала она Пророку, саллаллаху алейхи вассалям, ты почувствовал то, что я этот освободил раба? И Пророк говорит, ты сделала что ли? Говорит, да, я сделала, говорит. И Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, если ты давал бы это для твоей сестры, которая там нуждается, лучше было бы, говорит. И здесь Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и объясняет то, что надо советоваться с мужем. Надо советоваться с мужем. И также Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, тоже советовался со своим женой, или она сама предложила совет, когда Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в день Худайбия, там сказал своим сподвижникам, Алмаз, сказал своим сподвижникам, там что, надо резать, и надо брить голову, и то, что у вас есть здесь, все, делайте жертвоприношение. И никто из этих подвижников, 1400 человек, послушали Пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Никто не слушает Пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Что это? И Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обижался, изменился. Что это? Приказываю, говорит, они не слушают меня. Говорит. Да. И зашел к кому? К Умму Салям, ради Аллаху анха, к жене. Она что сказала? Да. Она что сказала? Она сказала, а ты хочешь, чтобы они послушали тебя? А ты хочешь, чтобы они послушали тебя? Он говорит, конечно. Говорит, иди, бери, позови свою там. И пусть брит для тебя голову. И там принеси жертву помещение. Все будет нормально. Сделал, все там. Все сподвижники начали делать это. А? Не помню, как... Поэтому, уважаемые братья, советоваться дома и сделать собрание каждую неделю или каждый там месяц один раз с женой, с детьми, это является важной вещью. Это укрепляет наша семья. И будем учить детей на такой вещь, то, что у нас каждый месяц есть собрание. Потому что некоторые же родители очень заняты. Там, члены семьи в месяц один раз не собираются. Там, отец отдельно кушает. Мама, когда приходит с работы, кушает. Дети, как попало, так и кушает. Также у некоторых, у которых рабочие люди, у некоторых так. Это обычно у кого жены работают, так бывает. У кого жены работают, или у кого мужья, шабашники, целый месяц не видят, целый это, с 1 мая до конца сентября не видят их по-нормальному. С утра уходят. Вечером приходят и видят их так же. Там, когда работы только нету, или увидят. А если собрание есть у тебя, каждую неделю один раз, и ты отменяешь свои все дела. У нас есть собрание. Когда кто-нибудь позвонит, или кто-нибудь там спрашивает, у меня есть собрание. Это же такое большое слово собрание. Значит, какое-то важное собрание. Не важно с кем. С двух, с трех там, с детьми, не важно. Но у тебя есть что? У тебя есть собрание. У меня важное собрание. Или совещание. Брат, я на совещании сейчас подожду. А? Собрание до урока или после урока. Все нормально. Ну, собрание, конечно, очень важно. Собрание это очень важно. Урок тоже важен. Поэтому надо делать так, что не совпадают они на одно время. Короче, после асра собрание, после молитвы опять собрание. Да. Собрание с женой и с детьми это является очень важной вещью. Очень важной вещью. Это очень хорошее воспитание для детей и для самого себя. Для самого себя. Ты знаешь, потому что очень многие там отцы или папы, отцы не знают характер своих детей. Так же или нет? Не знает, что думает его ребенок. Потому что он дома, когда отец приходит, что? Серьезный, очень хороший, молчаливый, ничего не делает вообще. А как только выходит из дома, там начинается все. Так же? Иногда говорят про твоего сына, то, что он так и делает, так делает. Ты говоришь, нет, не может быть. Он спокойный, хороший. Так же? Потому что воспитание неправильное. Воспитание чем? кунтом или с палкой. Это неправильное воспитание. Это неправильное воспитание. Воспитание должно быть головой. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, однажды увидел Аль-Хасана, радиаллаху алейхи, когда ему было 4 или 3 года. Маленький был. И что? Увидел там финик и взял в рот. Начал покушать. И что пророк совсем сказал? Взял, засунул свой палец и выдернул. Хорошо? Да. Правильно делал? Да, правильно делал. После этого пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Бахин, бах! Оставь это, оставь это!» Хорошо. После этого что? «Ама алимта анна ссадакат харамун аля али Мухаммад?» Ты не знал, что ли? Садака является харамом для семьи Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Это был внук пророка? Внук пророка. Трехлетний. Что понимает он? Ну, это вот все понимает. И пророк совсем не просто так сказал. Не просто так сказал. Потому что это является очень важным. Поэтому пророк совсем сказал так. И у нас ученых есть больше там 100 методов, как надо с детьми общаться, как их надо воспитывать, как их надо там приучать. Да. Допустим, вот одна дочка у одного человека, когда ей стало 5 лет, с мамой они хотели через дорогу пройти на другую сторону. Она уж, потому что там, может быть, общалась с детьми или начала считать себя там большим. И как многих случается, она сказала своей маме, что я стала большая уже, я сам буду, сама буду переходить дорогу. Обычное явление, так же или нет? Обычное явление, так, они все так говорят, потому что считают себя большим. И обычное явление, родители чего говорят? Ты еще маленький, там разобьет тебя машина, там что-нибудь случится. И что? Использует что? Села и ставит ручку и переходит на другую сторону. Так же или нет? Или есть другой вариант? Чаще всего так. Или есть другой вариант? Родители же не скажут: иди тогда, проблем нет, ты большая. А, так же, Исмаил Абай? Так? Ну, а как надо воспитывать? Силы не надо воспитывать. Давай объясни. Как ты объяснишь? Переход, пешеход. Вот одна женщина что сделала? Сказала: хорошо, да, очень большая. Давай, говорит, наоборот и сделаем. Ты меня бери за ручку, говорит. Ну, это женский вариант, это только чисто женское мышление. Нет, мужское мышление и женское мышление. То есть ты давай бери меня за ручку. Хитрость, это хитрость. Она что? Конечно, там обрадовалась, то, что я там брать. А на самом деле что-нибудь менялось там? Нет. Так же произошло. Просто надо А? А ролями поменялись просто. А так же осталось. Есть, конечно, очень много методов для воспитания детей. Очень много рассказов там. Интересно. Вам необходимо читать это. Знать это. А? Есть, очень много. Просто надо читать их. А? У меня дома. А? Купить надо. Это... А? Это очень многие книжки такие. Это не обязательно то, что написали их. На русском нет такой книги. Я не знаю. Я... На русском нет такой. Не знаю, есть или нет. Но на арабском сейчас очень много такие, они занимаются воспитанием детьми, очень много занимаются. И также европейцы очень много занимаются с воспитанием детей. То есть у них есть очень большое внимание на это уделяет, на воспитание детей. Очень много уделяет внимания на воспитание детей. Поэтому уделять внимание на воспитание детей это является очень важной вещью. Очень важной вещью. Если ты воспитываешь ребенка нормально, он построит очень много вещей. А если воспитываешь, будет как обычный человек, обычный, в который колхозник же говорят. А? Да. Третье правило у нас, уважаемые братья. Первое было это что? Все мы одинаковые. Второй. Делать собрания, совещания. Это является важной вещью. Вы не устали? А? Сколько времени еще? Азан во сколько? Азан во сколько? Еще полчаса. Это третье правило. Это взаимоотношения дома, чтобы дома, чтобы работать оба, муж и жена, все они, чтобы дома работали, воспитывали. И дома, чтобы они помогали друг другу, чтобы распределять свои обязанности. И, конечно, дома для женщины является там работа больше. Женщина дома, конечно, больше работает, но это не указывает то, что муж не должен вообще дома там спичка на спичку ставить. Он все равно должен работать дома. Как же говорят про одного человека там, то, что они якобы договорились, то, что он будет смотреть дома внутри, почистить, убираться, что надо так и делать, а он будет снаружи. Нет, она. Да, а он снаружи. И однажды сгорел у них дом. И он был на базаре. Ему сказали, вот у вас дом горит. А он спрашивает, свнутри или снаружи? А? Юморист. Поэтому... А? Ну все по-доброму, брат, внутри, снаружи. А жена... Жена обязательно ей работать дома или нет? А? Какой обязательно? Она вообще ничего не должна, жена, по шариату нам. Это так уж она. Жена. По старой татарской традиции. Жена должна ли дома работать? Не то есть должна. Является ли... Уадивом? Нет, не является. Или? Или не должна. То есть она? То есть она не должна? Ну, она тебе вообще ничего не должна. Она тебе должна только собрание там. Красиво одеваться. Красиво одеваться. То есть готовить? Ничего не должна. Не должна ни готовить, ни убирать ничего. Убираться не должна. А кто должен? Занимать должен. Мы же пока отъезжаем, да? А? Воспитывали детей и задолго. Да, проходили. Нет, тут вопрос, должна она или не должна. Вопрос в том, она делает. Он же тебе задает вопрос, она должна это делать или не должна? Ваджиб или не ваджиб? То есть ваджиб или не ваджиб? Не ваджиб. Нет. Кто говорит ваджиб? Кто-то ошибается. Кто говорит ваджиб? Юсуф, Радик, Абдулла. Кто говорит не ваджиб? Это вытекает из заботы о муже. Кто говорит не ваджиб? Муслим, Юсуф. Значит, Зульфия не должна работать. Сейчас будем определять. Нет, ну брат, ну вот, например, в исламских странах, у них же там есть там малазийки, там какие-то там черные люди, которые все делают. В смысле работать, деньги зарабатывать. Нет, но у них женщина. То есть у нас вопрос так стоит. То есть жена дома должна ли готовить для тебя кашу? Нет. То есть она с утра до вечера должна спать. Полдня красится, полдня спать. Воспитывать детей должна. Воспитывать детей. А кто их кормит? А кто готовит? Или сам готов, или. Хорошо. Али, ради Аллаху анху, нам передают хадис. То, что Фатима, дочь пророка, саллаллаху алейхи вассалям, пожаловалась к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. То, что у нее руки стали мозолистыми, трескались. Почему? Потому что она работала домашняя работа. И она услышала то, что у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, есть слуги. И подошла к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, спрашивать эти услуги. Дай нам один. Я устала работать. Дай нам один. И сперва подошла к Аиша и сказала то, что нам нужен помощник, нам тяжело. И Аиша, радиаллаху анха, сказала пророку, саллаллаху алейхи вассалям. И после этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ночью к ним домой пошел, когда они хотели уже спать. И Фатима говорит, мы, Али, ради Аллаху, хотели стищать пророку, саллаху алейхи ва саллям, стать, пророк сказал, не жить. Не поднимайтесь. И она, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, подошел к ним, и он подошел к ним и сказал, не сказать ли вам тот вещь, который является лучше для вас, чем слуга. Если вы хотите спать, скажите «Аллаху Акбар» 34 раза. Скажите «Альхамдулиллах» 33 раза. Скажите «Субханаллах» 33 раза. И это лучше для вас, чем вы спросили у меня. Этот хадис передает Бухари. Ибн Хаджар, рахимахуллах, объясняя этого хадиса, говорит, здесь, когда Фатима, радиаллаху анха, спросила своего отца, пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, слуга, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не сказал Алию, радиаллаху анха, почему ты не принесешь ты? Почему ты не присешь? Или почему сам дома не работаешь? Или не нанимаешь какого-нибудь человека, чтобы дома работал? А если это было обязательно, если было это так, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал бы Али, радиаллаху анху, иди сам работай. Иди сам работай. Здесь пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, подтвердил и сказал то, что она, да, так и должна работать. Лучше для вас, лучше сказать тасбих, субханаллах, альхамдулиллях, Аллаху акбар, перед сном все нормально будет. Также Асма бинт Аби Бакр, то есть дочь Абу Бакр, радиаллаху анху, передает хадис. Женился, говорит, мне Зубайр ибн Аввам. И у него была земля. В этой земле у него были фарас. И один надых был, еще один какой-нибудь скотиной было. И говорит, я сама, говорит, дал для этого лошади, что надо кушать, воду. И также сама сделала все, говорит, дома. И тесто там готовила, говорит, а я не знала до этого готовить тесто, говорит, даже. И ансариты меня научили, как готовить тесто. И также я взял остатки финика, как называется это? Косточка финика. На голову, говорит, и ходила, говорит, почти 9 километров. И однажды, когда я подняла вот эту косточку фиников, чтобы отнести к лошади, увидел меня пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и у него рядом были сподвижники. И хотел пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, помогать мне. Я постеснялся от Зубайра, радиаллаху анху, и не сел с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. И вот в этом хадисе, который передает нам также Бухари, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда увидел Асма, радиаллаху анху, дочь Абу Бакра, то, что она так занимается, 9 километров ходит туда и обратно каждый день, не сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и ты не должна так делать, иди сиди дома. И не сказал то, что это является несправедливостью с женой. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, да, так и должно быть. И также Джабир, радиаллаху анху, нам передает хадис, то, что он сказал, то, что у меня, говорит, умер отец. И оставил для меня 9 сестер, говорит. И я женился на такая женщина, которая, она уже взрослая, то есть недействительница. И пророк саллаллаху сказал: «О, Джабир, ты женился?» Говорит: «Да, женился». «Девственница или нет?» «Нет», говорит. «А почему?» «Не женился на девственнице, что играть с ней, баловаться с ней». Пророк саллаллаху что сказал? «Поистине мой отец Абдуллах, говорит, умер и оставил для меня 9 сестер, говорит. Я боялся, говорит, принести им еще 10-й, и там получается детский сад. Бардак получается. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, здесь, да, сказал, тогда хороший, то, что так должна делать, потому что жена должна слушать своего мужа. Это его обязанности. Не только слушать, когда в постели. Она должна слушать своего мужа. А если не только слушает в постель, а в остальных время, если не слушает, что осталось у нас от слушания? От слушания что осталось? По-другому вопросу. Подожди еще. И это, а? Этот ученый, как Абу Бакр ибн Шайба, Абу Исхак аль-Джузазани и Йохад Минхада, что берется от этого, то, что жена должна помогать своего мужа дома, готовиться, там, делать. И это является сподвижником всех, у всех жены такие были. Все они помогали, все они работали. И это у них было обычье. Сподвижник мог прийти домой жене сказать, что ты там еду не сготовил жене? Не мог же он не сказать, так? А что сказал ей? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, спрашивал, у вас есть что-нибудь кушать? Спрашивал. Он не говорил, почему ты там изготовил, он спрашивал, нет, спрашивал, есть ли нет, это вообще разные вещи. Нет, спрашивал, есть ли у вас есть кушать, то есть, что значит это, вы готовили или нет? Если у них вообще нету, чем готовить, это отвечает муж, потому что ничего нету готовить, а если есть, она готовит. Они все готовились. И это указывает, этот хадис указывает, как жена Ибрахима, алейхиссалям, также, когда пришли к нему гости, она помогала. Также как ученые нам объяснили, сходя этих хадисов, то, что это возвращается к обычаям. К обычаям. Если обычаи есть, то, что она готовится, стирает, убирается, это является ей обязательным, как Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал, делает и по обычаям. Если вдруг стран какой-нибудь там живет по-другому, обычно у них то, что жены не готовят, не стирают, не убираются, не воспитывают, просто там с утра до вечера спать, спят. Раз такой обычай, уж никуда не денешься, по обычаям надо жить. По обычаям надо жить. Поэтому было вовремя сподвижники, и после них обычай то, что жены дома помогали, жены дома убирались, жены там все вещи делали. Это является уж по обычаям обязательным. является по обычаям обязательным. А так, нету конкретный приказ от Всевышнего Аллаха или от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то, что она должна готовить, она должна убираться, она должна стирать. Конкретный приказ нет. Но есть приказы, которые у нас же весь шариат не указывает конкретным приказом. У нас дела сподвижника, дела пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, жены пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это является все, является далилем. В хадисе же говорит, что мужчина пастырь для себя, а женщина как пастырь. Да. Да, вот этот хадис, вот такие хадисы, которые указывающие на что? То, что женщина все равно что-то должна делать дома. Либо по овощам, либо она пастра для дома, ухаживает, воспитывает. Это ее обязанности. И вот, и она должна... То есть, ну, брат, ну ты не можешь прийти и сказать жену, что ты там не готовила сегодня, понимаешь? Ты просто спросишь, там, готовила ли ты что-нибудь? Просто у тебя здесь тест, поэтому ты так говоришь. Не так, я всегда понимаю. Почему как тест? Поэтому мы же сказали то, что они... Постель-то у нас обоюдна. Муж обеспечит, жена. Да, готовит. Он готовит дом. А? Поэтому ученые сказали, когда жена не должна готовить дома, когда она болеет, тогда не должна. Когда болеет. Не в состоянии. Тогда уже не должна. Потому что не в состоянии она. И также, когда в обычаях является то, что для женщины принесет там помощника. Тогда муж обязан принести помощника, если это в обычаях есть. Вот в этих случаях она уже не должна готовить или там убираться, или там что-то делать. Поэтому здесь у нас, то есть конкретных доводов нету, но очень много далили есть, которые указывают, то, что так надо делать. Ихтиляфа есть, ихтиляфа везде есть. То есть здесь конкретных далилей нету, но очень много далилей есть, которые указывают то, что жена должна работать дома. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что должен делать, если увидит неправильную вещь? Порицает вовремя, порицает. Раз пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, несколько раз не порицал, это указывает то, что это порядка вещей, и она должна делать. И это обязанность жены или обязанность мужа, это порядки вещей. И с этого мы понимаем то, что если там кто-нибудь скажет, там нет, она не должна готовиться, убираться, или там еще там вообще ничего не должна делать, стирать. Тогда этот надо список составлять таких людей, чтоб чтоб у нас, когда женщина появляется, который самый там капризный лентяй, что делаем? Список готовый, отправляем, вот они держатся на такое мнение, то, что вы должны с утра до вечера спать. Вот вам и как раз. Да говорите, я точно знаю. Я и говорю точно, например. Я вот, например, своей жене никогда не говорю. Вот серьезно, там, что ты там не сготовил, ну, ну такие. Она вещи. Готовит или не готовит? Она, я просто знаю, что если она может готовить, она готовит, не может, не может. Ну просто ты же не должен на жену там наезжать, что ты не готовишь, что она тебе, кухарка, что ли? Не, ну я того же. Ага. Ну, я вот так просто думаю. Ага. Я не говорю только, когда что ты там не сготовил, там, не сготовил. Она так не сделает, какая-то жена. Просто я это никогда не говорю. А у нас на сегодняшний день тема, иншаллах, закончен с этим. Иншаллах, завтра продолжаем. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.